«Ага», — буркнул куйбышевский боец. «Что у него, три ноги и восемь глаз, что ли?» «Ну, знаешь, некоторые и с обычным набором конечностей работают так, как будто их на самом деле 16», — ответил ему тренер. «Ты приглядись, как он дерется. Между прочим, для обычного разрядника крайне неплохо. Я бы даже сказал, превосходно».